Промолчал в ответ. Говорить прописные истины все умеют, а промолчать в нужную минуту не каждому дано. Тяжко отцу, вот и решил в привычную для себя скорлупу нырнуть, за пустым нравоучением спрятаться. Не собираюсь я учебу забрасывать, это вчера из-за переполоха с возвращением семьи не до нее было, а с сегодняшнего дня снова по накатанной пойдет, тем более, учителям деньги плачены. Проводил отца взглядом, хмыкнул, теперь придется учитывать новые знания в общении с сестрами и мачехой. Ладно, и с этим справлюсь, знать бы еще причину, из-за которой у меня с ними это общение не заладилось. Попробовать, что ли, как-то сестричек разговорить. Неужели с такой простой задачей не справлюсь, младшенькую в оборот возьму. Начну с вопроса про отдых, наверняка ведь поведется, начнет рассказывать. А я ей следующий про платья, про заграничные моды, да найду, чем заинтересовать. А дальше видно будет. Ну а сейчас мне некуда деваться, нужно коляску ждать и перекатывать планер кенгуру. Там обязательный осмотр, не поверхностный, а тщательный. И отстыкуем-ка мы крылья. Проверим, как узлы крепления себя чувствуют, не появилось ли где трещин. Пока дожидался гужевого транспорта, попробовал в одного планера развернуть на 180, да сразу же эту затею бросил. Приподнять-то я его за хвост приподнял, здесь ничего сложного не оказалось, а вот развернуть, увы, не вышло. Колеса в траве путаются, сопротивление большое, в одиночку мне никак не справиться. Потом катили планер на буксире за коляской до ангара, там его осматривали, отстыковывали плоскости и еще раз осматривали все нагруженные узлы. В перерыве пообедал, в столовой, вместе со всем моим новым семейством. Похоже, папенька маменьке, и не только маменьке, мозги на место поставил, недаром же так споро до усадьбы помчался. Надеюсь, что поставил и что помчался именно для этого, а не потому, что со мной немного по воздуху пролетел. От этой пришедшей в голову мысли развеселился и хмыкнул. Постарался, правда, чтобы этого никто не заметил, замаскировал тут же под короткий кашель. Теперь сижу, вкушаю яства заморские, семейством из-за границы привезенные, и вынужденно их нахваливаю. А как не нахваливать, если напротив отец сидит и требовательным взглядом на подобное выражение чувств просто вынуждает, и светится прямо весь от радости, когда от меня такое слышит, и тут же поясняет уже в который раз. Дарья Александровна с девочками специально перед отъездом в магазин ходили, для тебя гостиниц собирали. Так что улыбался и расхваливал, улыбался и благодарил за внимание и заботу, и получал в ответ улыбки и заверения в истинной бескорыстной заботе и сестринской любви. Как же, верю, но еще одна тема для разговора с младшей сестричкой Оленькой у меня сейчас появилась. Еще бы немного и не выдержал, сбежал из-за стола. Вижу, что наносные это забота и внимание, для отца стараются, меня стараются избегать взглядами. Интересно, а были бы мы здесь одни, чтобы я услышал в свой адрес, и чем же, интересно, я им так нагадил, то есть не я, а мой предшественник, наверняка вредил из-под тишка, может, нет, гадать и строить предположения на пустом месте не буду, сначала попробую хоть что-то у Ольги выяснить, дальше видно будет, как все это исправлять, и нужно ли вообще исправлять. А потом отец решил закончить затянувшийся обед и встал, небрежным движением бросил на стол слегка измятую накрахмаленную до скрипа салфетку. Ну и я за ним следом тут же подскочил, заработал тем самым уничижительный взгляд мачехи в свою сторону. Да ладно, все равно мне с ними долго не жить, уеду. Поклонился, еще раз поблагодарил за внимание и заботу и ретировался, пока с разговорами и расспросами не пристали. Отец есть, пусть он теперь за меня отдувается. А то, что расспросов не миновать, понятно было. Мачеха уже порывалась неоднократно про недавнее безрассудство разговор поднять, попенять нам обоим, да отец ловко переводил беседу на другую тему, и она вынуждена была идти ему навстречу. Интересно было наблюдать за девицами. Мелкие, моложе меня где-то на год одна и на три или четыре другая, а уже из себя молодых барышень вовсю строит. Ох уже эти глазки в стол, жеманство в каждом жесте, вроде бы как случайный взгляд из-под опущенных ресниц, и легкий румянец на щечках, и все на «вы» обращаются. И ладно бы к отцу, но к матери, и тем более ко мне, не понимаю. Встал, вышколенные горничные тут же в сторону отодвинулись, а то все за нашими спинами маячили. Вот почему при мне ни одна в столовой не присутствовала, а тут у каждого по одной, то посуду меняют, то блюда подают. Что интересно, у меня за спиной Сашенька оказалась. Так эта чертовка, словно невзначай, то и дело бедром прижималась, заставляя меня коситься в ее сторону и взглядом обещать всевозможные кары. Понимала, думаю, потому что незаметно усмехалась. На выходе из столовой стоял дворецкий в ливрее, расшитый золотом, в чулках белых, башмаках с пряжками, причесанный и надушенный. Сегодня несколько раз мимо проходил, так успел нанюхаться и насмотреться. Все мне дверь открывал с поклоном, и где только раньше был. Похоже, в отсутствие семьи вся прислуга распустилась, воспользовались потерей памяти у моего предшественника. Надеюсь, что именно так все и было. Они воспользовались его слабоволием и по этой причине просто забили на княжича большой болт. Ожидал, что сестры за мной увяжутся, приставать начнут с просьбами рассказать об изобретении, но не дождался. Неинтересно им, видимо. Поднялись вслед за мной по лестнице, это я четко помнил, что мне нужно первому подниматься, да и разбежались по своим комнатухам. Я даже остановился в коридоре, обернулся навстречу им, но, нет, каждая к своей двери мимо меня прошмыгнула, что-то вроде книг сына в мою сторону проделала и мышкой ныр в свою норку. Поговорили, называется. Они что, и между собой тоже не дружат? Странные отношения, учителей пока не видно, переодевания подождут. Можно подходящим моментом воспользоваться. С решительным видом шагнул к двери в комнату младшенькой сестрички, тихонько стукнул по филенке костяшками пальцев три разочка. «Кто?» – пискнула мелкая в ответ. «Это я, ничего умнее этого не придумал. Можно войти?» Сестричка лично открыла мне дверь, но дальше порога не пустила. Стоит в проходе, смотрит, а в глазах испуг плещется. «И как мне быть? Как этот ее страх преодолеть?» «Слушай, я чего зашел-то?» Начинаю непринужденную болтовню. Ты мне не расскажешь, где были, что видели, а то я давно за границу не выезжал. О, расслабилась немножко, напряжение из глаз вроде бы как и ушло, но окончательно не пропало. Отступила на несколько шагов назад, держится на стороже. Проходи. И тут же, непосредственно так, как это только дети умеют, спросила. А ты мне не будешь лягушку за воротник засовывать? Сказать, что я растерялся? Значит, ничего не сказать, но тормозить не стал, шагнул в комнатку, дверь за собой притворил, улыбнулся легонечко. Нет, не буду. А девчушка смотрит требовательно, взгляд серьезный, не детский. Пришлось добавить, видишь, я немного вырос и повзрослел, а взрослые подобными глупостями не занимаются. И варенье на стул не станешь мазать, чтобы платье прилипло, обещаю, больше никакого варенья. Клянусь, и руку вверх поднял для усиления эффекта. Ну и дурак же этот мой предшественник был. Кое-что становится понятно. Ну ладно тогда, можешь проходить. Только сейчас отшагнула в сторону, окончательно освободила мне проход. И смотрит внимательно, каждое мое действие отслеживает. Клятва клятвой, но не доверяет еще, ясно. Уже собирался на стул плюхнуться, да вовремя остановился, этикет же. Уселся после того, как сестричка на другой стул аккуратно примостилась. Ну и жду, пока она платьице расправит на коленях, пока спинку выпрямит, подбородок приподнимет. В общем, девчушка старательно принимала светскую позу для непринужденной беседы в приличном обществе. Как учили, короче, слушаю, подняла на меня глазки, спрашивай, ох ты ж, сколько манерности и чопорности, а ведь мелкая же совсем, ну да ладно, приступим к исправлению ранее навороченного. Зачем мне это нужно? Все равно ведь скоро уеду. Нужно. Мне и отцу, нужно им, сестрам моим. Все-таки случись что, наследник тут я и только потом они. И лучше всем нам жить в мире. Да и просто жить легче, когда за спиной у тебя находятся совсем не чужие люди. Расскажи, где были, что видели, что больше всего понравилось, по душе пришлось. Да просто расскажи. «Мне же интересно, а то сижу здесь, в имении, как сыч и никуда не выхожу». Оленька встала, подскочила я, приличие, чтоб их. Прошла к точно такому же, как и у меня в комнате столу, выдвинула ящик, достала кучу открыток и фотографий, тщательно, стараясь, разложила ровными рядами на столе. «Вот, смотри, это я с мамой Леночкой на площади перед отелем, это на водах, там так интересно». В кружечке такие тяжелые воду наливаешь и выпиваешь мелкими глоточками. Потом обязательно нужно погулять. Мелкая постепенно разговорилась, сама увлеклась рассказом, затараторила, подсовывала мне то одну фотографию, то другую. Показывала разные открытки, с местными видами и просто открытки, смеялась заливистым смехом колокольчиком. Даже раскраснелась от эмоций. Из того же ящика вытащила коробочку-корзинку с крышкой, открыла ее. с самым таинственным видом сунула внутрь свою ручонку, помедлила, наслаждаясь торжественностью момента и достала завернутую большую конфету. «Вот, попробуй», — протянула ее мне с доверчивым видом. «Только бумажку постарайся не помять, я их все сразу в другую коробочку складываю. Они такие красивые и так вкусно пахнут. Зимой буду доставать и вспоминать, как нам было хорошо». Развернул осторожно обертку, откусил маленький кусочек, закатил от восторга глаза, помычал: «Мм, вкуснотища какая! Сестренка глаз с меня не сводит, очень внимательно наблюдает, понравится ли мне угощение или нет, переживает, сразу видно, даже кулачки сжала». Обрадовалась, когда я восхищение выразил, даже вздохнула довольно. Дурак был мой парнишка, точно, дурак. Потом еще послушал, потихонечку подкидывал безобидные вопросы по теме, к чему-то большему не рискнул приближаться. Все уже и так понятно. Теперь бы закрепить достигнутый результат, чтобы установившееся между нами хрупкое доверие сохранилось. Неожиданным оказался встречный вопрос про построенный мной аэроплан. Вот так прямо и сказала: «Аэроплан». Тут я не удержался: «А ты уже видела что-то подобное? Где?» «Да там же», тоненьким, почти прозрачным розовым пальчиком, в открытку с городским видом ткнула. «Папенька нам билеты купил на представление. Вот там и видела». «А что именно? Какой там был самолет?» «Самолет? Ах, аэроплан», сообразила девчушка. «Такой, два крыла одно над другим, мотор. Дыму от него было, ужас сколько. Леночка все чихала тогда сильно. Мы потому и не досмотрели до конца представления, ушли. Ишь, мелкая-мелкая, а соображает уже. Мотор, два крыла, дым. Хочешь, я тебя на своем аэроплане прокачу, как папеньку сегодня? У меня он без мотора, никакого дыма не будет, не зачихаешь». «Хочу», сразу же загорелась сестренка, и после короткого раздумья рассудительно добавила: «Да только мне маменька не позволит, она так за это папеньку ругала, что даже мы с сестрой слышали, а мы сначала с тобой к папеньке с этой просьбой подойдем и только потом к маменьке, втроем нам легче будет ее уговорить». «Ну, если только так», нахмурила бровки девочка, и неожиданно призналась: «А ты хороший, раньше только плохой был, но сейчас исправился». Не выдержал, протянул руку, погладил сестренку по волосам. Она в первое мгновение испугалась, потом зажмурилась и вперед подалась, доверчиво так, как котенок, под руку подсунулась, только что не замурлыкала. Потом я все-таки не выдержал, спросил: «А ты не знаешь случайно, я Леночку тоже как-то обижал, ты ей ужа в постель подложил?» Отстранилась, глазище распахнула, ротик в ужасе округлила. Потом спохватилась, ладошку прижала к губам: «Ой, я не должна была этого говорить». «Почему?» – удивился. И снова погладил ее по голове. В этот раз это получилось легче проделать. И сестренка не испугалась моего движения. Сразу, как будто ждала, прильнула головенкой к руке. «Нельзя о других говорить без их присутствия, это грех. Тогда не станем грешить, верно? Лучше поговорим о сладостях. Где вы их купили?» «Ой, там такая миленькая кондитерская есть». «Нет, там их много, но это совсем рядом с отелем была. Там и шоколад в виде зверюшек и цветов есть, и конфеты с любой начинкой, которую захочешь, и вода газированная сладкая». Защебетала и тут же нахмурилась. Но маменька воду редко покупала. Сказала, что девочкам ее вредно пить. «Как может быть вредной такая вкусная вода, ты не знаешь?» «Знаю», улыбнулся. В ней из коридора голоса донеслись, пришлось замолчать. Прислушался, а это меня потеряли. «Понятно, учитель пришел, а меня в комнате нет. Что же, пора заканчивать наш разговор. Ой, меня там потеряли совсем. Мне же учиться нужно, а я тут с тобой заговорился». «А зачем тебе учиться?» — догнал меня вопрос в дверях. «Зачем? Чтобы другие самолеты строить», — ответил сразу, даже раздумывать не пришлось. «И не только самолеты, но и многое, многое другое». «А что другое?» Сестренка соскочила со стула, подбежала вплотную ко мне, ухватила за руку, подняла подбородок, уставилась прямо в глаза. «Что еще ты будешь строить? А давай я еще к тебе загляну в гости и все расскажу». «Договорились? А теперь мне и впрямь пора уходить. Слышишь, уже не только учитель меня ищет, но и Степан. Если сейчас не найдут, шум в доме поднимется изрядный, папенька ругаться станет. Иди тогда», — соизволила отпустить меня сестренка. Учитель ни слова не сказал, нашелся ученик, и ладно, Степана жестом заткнул, не до выволочек мне сейчас. Голова после разговора с сестренкой кругом идет, непривычно мне с маленькими детками общаться, и прошлое покоя не дает, ведь оно теперь мое, это прошлое, пусть и не я лично все это наворотил. Ужав постель лягуху за шиворот, это ж надо, что интересно, он для мачехи придумывал. После всего собирался поговорить с отцом, нужно же было данное сестренке обещание выполнить, заручиться его согласием, почему-то уверен был, что отец будет на моей стороне, но, увы, не застал его в кабинете, да и потом нигде не нашел. Встреченная горничная тоже ничего не ответила на мой вопрос, только хмыкнула загадочно и поторопилась удалиться прочь, и по дуге меня почему-то обошла, вдоль стеночки, и ушла торопливо, оборачиваясь то и дело на ходу, опасалась как будто, ну и ладно, где еще отец может быть, если не у супруги в комнате, а туда мне ломиться не с руки, мало ли чем они там заняты могут быть, тем более, у меня в ангаре работы полно, и обязательно нужно сегодня мастерские посетить, у меня же что в кузнице, что в столярке заказы размещены, пора бы их мастерам выполнить, вернулся в свою комнату, нужно же было переодеться в привычную рабочую одежду, да там немного задержался, сначала потянулся, разминая связки, потом выполнил несколько десятков отжиманий, хорошо, а теперь ходу, переоделся в два счета, выскочил из дома и быстрым шагом направился в сторону ангара, свернул на подъездную аллею и шарахнулся в сторону, увидел, как навстречу выворачивает знакомая коляска, как белеют за кучером белые дамские шляпки с перьями и дальше действовал по наитию. В один миг осознал, кого именно в гости принесло, тут же слова отца о женитьбе припомнил и дальше действовал очень быстро, шагнул в сторону, укрылся за толстым стволом липы, и назад, назад, так, чтобы меня не заметили, и уже потом отступил еще дальше и нырнул за кусты, опомнился, когда якобы в безопасности оказался, у себя в ангаре, стою, смехом давлюсь, что это я так заметался, кого испугался, ладно, убежал и убежал, нужно будет, разыщут, больше бегать не собираюсь, и что бы вы думали, ведь нашли, все мое семейство во главе с отцом привели гостей ко мне в ангар, решили похвастаться моим изобретением, издалека услышал, как отец на все лады расхваливал мои золотые руки и умную голову, а сколько восторгов было в его голосе, когда он на сегодняшнем так называемом полете говорил, словами не передать, я, как это услышал, так руками и взмахнул, что он делает, то сам предостерегает меня от опрометчивых шагов в отношении противоположного пола, и тут же сам меня в эти тенеты пихает своими восхвалениями, так как бегать я больше никуда и ни от кого не собирался, то пришлось остаться на месте, и дальше терпеть вал бесконечных вопросов. Порадовало только одно, мелкая сестренка выбрала подходящий момент и уговорила сначала папеньку, а маменьке после такого некуда было деться, дать согласие на небольшой полетик вместе с любимым братиком. Похоже, именно последний аргумент явился решающим, потому что стоило только прозвучать этим двум словам, как отец и поплыл. Сестренка своего добилась, умница, что только из нее дальше будет, если уже сейчас вертит мужчинами, как хочет. Хорошо, что сегодня от практической демонстрации удалось отбиться. Сослался на отстыкованные крылья. Отец же не в курсе, насколько быстро они снимаются и ставятся, вот этим фактом и отговорился. Опасался, что проговорятся присутствующие тут же мастера и Степан с управляющим, но никто из них меня поправлять не рискнул. Зато завтра все, повторяюсь, все, будут присутствовать. Вон как гости загорелись любопытством, и следом за мелкой тут же изъявили свое горячее желание в полной мере испытать те же острые ощущения, которые сегодня довелось испытать моему отцу. Договорился папенька, а мне теперь отдувайся. Еще и Серж постоянно добавлял раздражение, все маячил за спинами взрослых, все прислушивался и приглядывался. И уже в конце разговора, когда хозяева с гостями настроились на выход, наконец-то высказался, а я сегодня приглашаю всех на реку, Жорж уже там должен быть, обещал к нам на берегу присоединиться, и почему-то на сестру свою укоризненным взглядом посмотрел, та смутилась, залила, глаза в пол опустила, зато сестричка ее не промолчала, тут же зачирикала, а и впрямь, почему бы вам не приказать заложить коляску, да и не прокатиться с ветерком, взрослые с понимающими улыбками от поездки отказались, собирался отказаться и я. Да мелкая моя сестричка от радости запрыгала, тут же упросила отпустить их с братиком прогуляться. Меня, как водится, назначили присматривать за обеими сестрами, и наказали всем нам к ужину обязательно быть дома. Стою, головой киваю, со всеми соглашаюсь. Папенька с маменькой какие-то распоряжения отдают, мелкая вокруг прыгает, то за одну руку схватит, то другую потеребит. Старшая сестренка, Леночка, странно как-то поглядывает, но хоть молчит. И с той стороны шум и гам, сборы. Переодеваться принципиально не стал, уперся и настоял на своем. Да и то, одежда на мне пусть и рабочая, но чистая, только сегодня из прачечной принесли. Пока то, все, Степан это дело ущучил, уже и коляску запряженную распорядился пригнать. И кучер на передке сидит, полностью готовый к извозу. Полные провизии посуды большие корзины в задний багажный отсек загрузили. Легкие плетеные кресла для девушек и складный маленький столик. Ладно, я ко всему привык, а остальные, кто накрывать на столы будет? А убирать, мы, что ли? Не княжеское это дело. Филимон, головой за княжича и княгинь отвечаешь. Наставляет кучер отец. Кто бы тебе что ни приказывал, а гнать лошадей не имеешь права. Понял, сделаю, ваше сиятельство. Не извольте беспокоиться. Щурится довольный водитель кобылы. Перебирает левой рукой вожжи и поправляет кнут. Степан, прислугу отправил, поворачивается к дядьке отец. Первым делом Евдокию на тележке, ваше сиятельство. Кланяется тот в ответ. С ними поедешь, посидишь с Филимоном, присмотришь со стороны. А я выдыхаю, одной проблемой меньше. Ведь чуял же дурное, не хотел на реку в этой компании ехать. Отношения со старшей сестрой захотел наладить, идиот. Теперь все только хуже стало. Не сообразил, что не только я с этой компанией знаком, но и мои сестренки тоже. На младшую мою Оленьку внимания никто не обращал, а вот Елене приходилось в разговорах отдуваться за них двоих. Нет, не подумайте чего плохого, все было в рамках приличий. И я за ними присматривал, выполняя данное отцу слово, попутно отбиваясь от настойчивых уговоров Жоржа употребить то бокал белого вина, то красного. Ну не пью я спиртного, не пью. Почему с одного раза до некоторых не доходит? Жорж так и не смог просто уговорить выпить, поэтому пошел другим путем, стал предлагать употребить на брудершафт. На силу отбился, не знаю, правильно ли сделал, но отговорился завтрашними полетами. Мол, обещал покатать на планере отца и младшую сестренку, Дарью Александровну и Марию Сергеевну. Олюшка при этих словах приосанилась, задрала носик к облакам, ощутила направленное на себя любопытно восхищенное внимание всех присутствующих. Ну и посыпались на меня вопросы со всех сторон. Что за планер, кто его придумал, и кто сделал, тяжело ли им управлять, и тому подобное. На какие-то вопросы отвечал, какие-то пропускал мимо ушей. Такое внимание к моему изобретению, не буду брать это в скобки, понятно. Оно и приятно, что уж говорить, но и напрягает сильно. Сразу просыпается подозрительность, паранойя начинает стучать по мозгам, потому что знаю уже, на что способна эта компания. Очень странно вела себя старшая из сестер Удомских, то строила глазки и мило ворковала, то мрачно-презрительно поглядывала в мою сторону. Ну, когда думала, что я этого не вижу, при этом также ласково улыбалась Жоржу, и Жорж этот все время рядом находился, к каждому моему слову прислушивался, сам ни о чем не спрашивал, но то и дело непонятно переглядывался с Сержем, и после каждого такого переглядывания Серж задавал свой вопрос. «Интересно, да, вот и мне интересно, очень». Периодически каждый из нас отлучался в кустики, выпитое давало о себе знать, но разговоры не прекращались. Потом кто-то предложил играть в валаны, в кольца. Достали из коляски гостей инвентарь, давай веселиться. Я, по понятной причине, сразу отказался от участия, сослался на плохое самочувствие, на то, что еще не до конца оправился после тех наших игр. Намекаешь на неудачное падение с крыши сарая? Ядовитым смехом рассмеялся Жорж. Ладно, не хочешь, не играй. Здесь сарая нет, но, бывает, люди и на ровном месте ноги ломают. Рассмеялся и я вместе со всеми. Ишь, как веселятся злой шутки. Жорж больше всех вина выпил, Серж от него ненамного отстал, потому и распустили немного свои языки. Потом сестры Удомские по бокалу каждая, а своим я строго-настрого запретил к вину прикасаться. Да, пришлось на запрет родительский сослаться, авторитетом отца надавить, пригрозить, в конце концов все рассказать маменьке. Последнее оказалось самым действенным, после такого аргумента все желание выпить легкого винца у Лены отбило напрочь. Зато каким многообещающим взглядом меня в ответ наградило, это нужно было видеть. Мол, я тебе этого никогда не забуду. Мы с Мелкой лишь довольно переглянулись. Ты не думай, она хорошая, прошептала мне на ухо Олюшка, когда все остальные шумной толпой отправились на поляну запускать валаны. Просто она тебя еще не простила. Мы с ней так и остались сидеть у накрытых столиков. На основании собственных наблюдений и всего сказанного отцом сделал вывод, что княгиня Удомская накрутила хвост своей старшей, наказала наладить со мной добрые отношения. Вот она и выполняет маменькино поручение, как умеет. Срывается то и дело, но старается, просто опыта пока не хватает. Дело к вечеру повернулось. Пора бы и в сторону дома выдвигаться. Несмотря на все возражения, приказал Евдокии убирать со стола, складывать наше имущество. Подозвал Филимона, подсадил в коляску сестренок, не слушая ничьих уговоров побыть на берегу еще немного времени, распрощался с компанией и уселся сам. Тронулись. Напоследок уловил брошенный в мою сторону злорадный взгляд Жоржа. Я чего-то не заметил, да ну, сестренки все время в поле моего зрения находились. И ели мы все одно и то же, отравиться ничем не могли. Странно, что это вдруг моя паранойя проснулась. Поднимавшийся к небу черный дым увидели издалека. То есть, первым его Филимон со Степаном заметили. Загомонили, засуетились, дядька обернулся. Ваше сиятельство, неладное что-то на усадьбе происходит. Как бы ни пожар, вон какой дым столбом к небу поднимается. Через плечо глянул и сразу же все понял. Крикнул, гони. И тут же рявкнул сестрам, когда Филимон оглушительно свистнул, привстал и перетянул лошадей кнутом. Держитесь крепче. Глава 16. На перекрестке резкий поворот. Лошади хрипят в постромках, рвут вперед так, что наша легкая коробчинка идет юзом. Веером летит на обочину песок. Удар. Хрустнуло что-то под ногами. Коляска накренилась, встала на два колеса, зависла на мгновение, словно раздумывала, опуститься на все четыре или завалиться на бок. Пискнула в ужасе и взмахнула руками Оленька. Слабые ручонки не удержали вес тела, и она поехала боком на сиденье, завалилась на накренившийся борт и чуть было не вылетела в распахнувшуюся от удара дверцу. Чудом успел поймать ее за руку, притянуть к себе и прижать покрепче к груди одной рукой. Второй вцепился в сиденье под собой, ну и ногой уперся в противоположный край дверцы. Свистнул кнут, взвизгнули лошади и рванули вперед. Бухнулась на все четыре колеса коляска, дернулась вперед, замоталась из стороны в сторону. И мы в ней, словно в миксере, бултыхаемся. Старшая из сестер оказалась покрепче, но недолго продержалась, мотала все-таки нас преизрядно. И рессоры не спасали, как бы хуже ни делали. Очень скоро она вцепилась в мою руку крепко-накрепко, защемила пальцами кожу, пришлось зашипеть от боли. Услышала, сообразила и перехватила тут же, продолжая уже за одежду держаться. Так и долетели до подъездной аллеи. А там Филимон резко осадил лошадей, и мы все чуть было в переднюю стенку коляски не воткнулись. Если бы не моя заблаговременно выставленная вперед нога, то точно бы побили носы. А так удержал кое-как сестричек, руки, правда, чуть было из плечевых суставов не вывернул и рукав, судя по всему, придется пришивать. Обошлось, в общем. Дальше все опасно. Крикнул кучер и, застопорив колеса ручным тормозом, спрыгнул на землю. Дядьки уже не было с нами. С трудом освободившись от цепких сестричкиных рук, выглянул наружу. Наставник бежал к полыхающему ангару, смешно взмахивая руками при каждом скачке, как крыльями. А дальше уже вовсю суетились в дыму люди, носили и передавали друг другу ведра с водой. Откуда-то появилась замшелая пожарная бочка, от нее растянули шланги, подключили ручной насос коромысла. «Оставайтесь здесь», — обернулся и осадил Елену, а то уже собралась на улицу, неугомонная. «Куда в своем платье? Сгореть хочешь? Искры даже сюда долетают, не видишь, что ли? Успокойся, усадьба далеко, с матерью, выходит, все хорошо. Отца вижу, людьми руководит. Мастерские отстояли, а ангар новый отстроим». Ответом были нахмуренные брови, крепко, в тонкую ниточку, сжатые губы и упрямый взгляд. «Да и ладно, что я тебе, нянька, взрослая уже, но все же не выдержал, осадил. Лучше сестренку придержи и успокой». Улыбнулся и подмигнул испуганной младшенькой, выпрыгнул из коляски, хлопнул по плечу Филимона. «Полог подними, чтобы искрами не засыпало, и за княжнами присмотри, не выпуская обеих из виду». «Понял?» Дождался ответа и только тогда помчался к отцу. «Нет, не пожар тушить, там и без меня народу хватало, да и видел, что тушить бесполезно. Это еще повезло, что сено не успели внутрь заложить, а то полетела бы во все стороны горящая сухая трава, и вот тогда было бы страшно». А так, остановился рядом с отцом, оценил ущерб. Несколько обгоревших лип, что рядом с моим ангаром стояли, ну и сам ангар, ерунда. Планер немного жаль, но не так, чтобы слишком. Он свое отработал. Вернулись, а у нас тут вон что. Ощутил мое появление отец, сразу же оглянулся. Девочки где? В коляске сидят. Я им запретил выходить, успокоил его. Правильно сделал. Только что Дарью умываться и переодеваться отослал. Ты бы видел, как она лихо ведра с водой передавала. Платье намочила, в грязи измазала. Но, молодец, а твой планер вместе с сараем сгорел подчистую. Отец вытер рукавом пот со лба. Сделал только хуже, на лице появились грязные полосы сажи. Прокопыч первым огонь увидел, Кузнецов поднял, в набат ударил. Успели только одно крыло вынести, да и то обгорело. Полыхнуло знатно, да и как не полыхнуть, если в огонь керосину плеснули. Там ведь и краска, и лак были, с ними никакого керосину не нужно, не отрываю глаз от догорающих досок. Как раз крыша провалилась, к небу взметнулся ворох искр, взвелось и опало пламя, со стервенением вгрызлось в развалившиеся обломки. Что еще Прокопыч сказал? Откуда байки про керосин? Видел что-то? Туда глянь. Черным от размазанной копоти и сажи подбородком кивнул за липы в сторону луга. Присмотрелся, вроде бы лежит кто-то, непонятно. Через снующий туда-сюда народ ничего не разобрать, не вижу ничего. Лежит кто-то, лежит, разбойник, выругался отец. Подмастерья на вилы поджигателя подняли. Увидел, как я поморщился, истолковал правильно. Да, поспешили. Так я им и сказал. Уж я бы его поспрашивал вдумчиво, кто это ему твою сараюху поджечь приказал. Заметь, не усадьбу, не мастерские, а твой ангар, который совсем недавно поставили и про который мало кому было известно. Кому ты поперек горла встал со своим планером, а? Тут же вспомнился злорадный взгляд Жоржа, брошенный в мою сторону при нашем отъезде с пикника. Понятно, кому? Рассказать отцу о своих подозрениях или нет? А почему нет? У него и влияние, и возможностей куда больше моих. Вот только уточню кое-что. Не опознали, кто таков и откуда пришел. Первым делом опознали. Знакомая личность. И даже знаю, кому служит. За урядником я уже послал. Скоро приедет. Он и исправнику о происшествии доложить обязан. Возможно, вместе приедут. Предъявим им тело. Пусть дальше власти сами разбираются. А я присмотрю, чтобы не замяли. Ага, так даже лучше будет. А то я сейчас прикидываю возможные варианты мщения и ни один не вызывает у меня должного отклика. Уподобляться такому же поджигателю, да боже упаси. Это нам повезло, что жертв удалось избежать. А повезет ли другим в моем варианте мщения, неизвестно. Мстить самому, вызвать Жоржа на поединок, и что, вряд ли он после того случая вообще согласится на дуэль. Весомой причины нет, все лишь мои домыслы, не подкрепленные доказательствами. Откажется и будет в своем праве. Набить элементарно рожу, вариант тоже так себе, не соответствует содеянному, слишком легко отделается. Или не мудрить, а пойти и просто убить. Что за бредовые мысли лезут в голову? Нет, пусть уж лучше полиция с этим делом разбирается. Умысел налицо. Доказательства участия тоже есть. Вон оно, лежит под оградой. Банка из-под керосина тоже какая-то должна быть. Правда, Жорж наверняка от всего откажется. Прямых улик, указывающих конкретно на него, нет. Кроме дохлого тела и моих предположений, этого точно мало для следствия. Еще и папаню своего подключит, а тот, зуб даю, выкупит сыночка. Но слухи-то уже разойдутся, и осадочек, как с пропавшими и найденными ложечками наверняка останется. Ладно, что гадать, посмотрим, что дальше будет. А мне наука на будущее, охрану нужно выставлять, всегда. С треском и снопом взметнувшихся к небу искр обломился и упал в огонь угловой столб, вздохнул. Отец услышал, положил руку на плечо, сжал легонько пальцами. «Не горюй, сынок, за ночь тут все прогорит, один пепел останется, но это и к лучшему, все меньше работы будет по расчистке. Поутру разгребем здесь все, пепел просеем и поставим тебе новый сарай, лучше и больше прежнего. Построишь новый планер и меня на нем прокатишь. Прокатишь ведь?» Наклонился, заглянул мне в глаза. «Прокачу, конечно», улыбнулся через силу. «Отлично держишься, сын, как настоящий мужчина». Похлопал меня по тому же плечу отец. «Знаешь, там, у реки, Жорж уж очень подозрительно себя вел. Отходил несколько раз к своим людям, о чем-то с ними разговаривал. Я, правда, особо не присматривал за ними, и не заметил, чтобы кто-то из них потом пропал, с силой провел ладонью по затылку, взъерошил волосы. Но перед нашим отъездом тот же Жорж очень злорадно на меня смотрел, чуть ли не радовался вслух, как будто знал что-то такое, что мне сильно навредит, и радовался своему знанию. Это я хорошо видел, только сейчас сообразил, чему он так радовался. Это ведь его человек там лежит, его, кивнул отец, Калтыковых человечек, прислужник из дворовых людей, все время возле младшего графа находился, выполнял его мелкие поручения, выходит, да выполнялся, а про Копычу и его подмастерьем за убийство что будет, да ничего, в своем праве они были, защищали княжеское имущество, с поджигателями разговор короткий, если на месте застали, то сразу на вилы могут поднять, и никому ничего за такое не будет, вот так, сын, да пес с ним, вот ангар твой жалко, и это еще мы легко отделались, а если бы огонь дальше пошел, на деревья, с них на усадьбу перекинулся бы, на мастерские, а за садом поля, деревня дальше. Представил, что могло быть, и еще представь, что в полях зерно созрело и все высохло, полыхнет, как порох. Об одном жалею, что не допросили разбойника прежде, чем закололи. А это еще кто там подъехал, удомские или еще кто, сходи, глянь. С утра подступиться к пепелищу не получилось, жаром от углей пыхало так, что поневоле люди отшатывались. Подождали до полудня и тогда уже, постоянно проливая водой, принялись разгребать пепел. Вчерашний визит полиции меня затронул мало, опросили на предмет того, что именно и в каком количестве находилось в сарае. Пришлось рассказать и о своих подозрениях, морщились, но выслушали. Понятно, в основном расспрашивали про Копыча и его помощников. Под протокол, отец вчерашних поздних визитеров определил правильно. Сестры удомские с братиком решили поинтересоваться, что это у нас так дымит, а что так может дымить, кроме пожара. Правда, ссылались больше на желание помощи и необходимость забрать домой загостившуюся у нас маменьку. Разговаривал с ними, но больше прислушивался и приглядывался. Мои сестренки отмалчивались, ошарашенные нагрянувшей бедой, переживали, и это хорошо было заметно, за отца. Какая-то толика переживаний досталась и мне, за компанию, наверное. А сестры удомские щебетали без перерыва, и только Серж большую часть разговора помалкивал, отворачивался в сторону и старался не встречаться со мной взглядом. Надеюсь, совесть проснулась, наверное, сообразил, куда вляпался и в какие серьезные игры собрался играть. Господа в белых мундирах внимательно осмотрели обгоревшее крыло планера, выразили сожаление о такой значимой потере, восхитились самородком инженером столь юного возраста и вскоре отбыли. Мачеха от встречи с полицией уклонилась. К моему удивлению, настаивать на обратном господа не стали, приняли как должное. Уж не знаю, о чем они беседовали с отцом, не вникал, но отец остался доволен разговором. Ужинал в одиночестве, и никого из членов семьи до завтрака не видел. Но и утром за столом все молчали, уткнувшись в свои тарелки. Ожидал упреков в свою сторону. Моя же косвенная вина во всем произошедшем имеется, это я неприятности на нас навлек, но нет, промолчали. Мачеха, правда, несколько раз бросила в мою сторону короткие нечитаемые взгляды, а дальше мне стало не до чего. После того, как несколько часов провозишься на мокром пепелище, становится вообще не до чьих-то там волнений. Зачем было самому ковыряться, когда вокруг столько людей? Да я, в общем-то, и не ковырялся, перебирал найденные железки, сортировал их и передавал дальше, в руки кузнецам. Попутно обдумывал пришедшую в голову идею нового самолета. Да, на этот раз именно самолета, а не планера. Ближе к вечеру сходил в баню, постарался избавиться от въевшегося в кожу запаха гари. Федюнька притащил запотевший кувшин кваса, хлеб и блюдо с ломтями холодного отварного мяса. Отводил душу, парился всласть. Вернулся к себе, дверь на задвижку закрыл и сразу засел за новые чертежи. Положил перед собой чистый лист бумаги, потянулся за карандашом и вздрогнул от раздавшегося стука в дверь. Чертыхнулся и пошел открывать. Отец прислал горничную с весточкой. Стряпчий приехал. Дмитрий Игоревич просили сей же час спуститься в кабинет. Хорошо, сейчас спущусь. Прикрыл дверь, припомнил тут же, для чего и для кого отец вызывал из столицы Стряпчего и принялся собирать в картонную папку чертежи и рисунки сгоревшего планера. Вот, Александр Карлович, полюбуйтесь, перед вами восходящая звезда российского воздухоплавания, не успел войти, а меня уже чествуют, не обратил внимания на неуместную сейчас плоскую шутку отца, прошел дальше, остановился перед двумя сидящими мужчинами, внимательно оглядел отца, потом гостя, на гости задержал взгляд дольше, встанет с кресла или нет, не встал, продолжает сидеть и довольно улыбаться. Осмотрел его демонстративно с ног до головы, хмыкнул, покачал головой, развернулся и вышел из кабинета. «Мне оно нужно?» «Нет, Николай, постой!» Растерянный голос отца донесся уже из закрытых дверей. Далеко отходить не стал, замедлил шаги перед лестницей и усмехнулся, прав оказался в своем предположении, скрип открывшейся двери услышал. «Николай, что ты себе позволяешь? Вернись немедленно!» «Зачем? Чтобы поздороваться?» «Так с тобой я утром здоровался, говорю громко, пусть слышит, а больше не вижу ничего достойного моего внимания». «Что?» – растерялся отец, покраснел, запыхтел, «сейчас взорвется, а я стою, улыбаюсь». «Погодите, Дмитрий Игоревич, молодой человек абсолютно прав, указав таким демонстративным образом на мое, недостойное дворянина, поведение, рядом с отцом в это мгновение самым волшебным образом оказался стряпчий». Придержал отца, шагнул вперед, наклонил голову. «Николай Дмитриевич, прошу прощения за бестактность, был неправ». Выпрямился и смотрит, ждет ответной реакции. Дальше нагнетать не стал, своего добился, заставил себя уважать, можно и продолжить разговор. Как ни крути, а все в копилку пойдет. Получится запатентовать изобретение, хорошо, не получится, тоже неплохо. В любом случае мое имя где-нибудь мелькнет, и в будущем уже легче работать будет. Хорошо, с кем имею честь? Позвольте представиться. Стряпчий подобрался, еще раз кивнул подбородком, обозначил таким образом положенный по этикету короткий поклон. «Александр Карлович Паньшин, присяжный поверенный, уже 5 лет лично веду все дела вашего уважаемого семейства. Вам мне представляться не нужно, я все о вас знаю. Предлагаю начать наш разговор сначала. Согласны? Пожалуй, ишь, знает он обо мне. Ну-ну». Сам разговор оказался недолгим и конструктивным. Адвокат внимательно меня выслушал, рассмотрел рисунки и чертежи, задал несколько уточняющих вопросов. «Что же, того, что я услышал, достаточно. Николай Дмитриевич, мне сейчас нужно будет все это подробно записать. Приступим», и понеслось. Сначала, как водится, фамилия, имя, отчество. Потом где и когда родился, крестился, где проживаю, что изобрел, как назвал и для чего оно, это мое изобретение, предназначено, ну и так далее. Напоследок спросил, учреждение для рассмотрения изобретения я лично в столице подыщу и постараюсь, чтобы они с вашим делом не затянули. И еще одно, в какое министерство будем подавать прошение на выдачу привилегий, а в какое лучше подавать? Не растерялся с ответом. Думаю, лучше всего в Министерство внутренних дел. Вам виднее, дипломатично согласился. Это все, или еще что-то есть из изобретений? Разгадал мою нехитрую уловку адвокат. Есть, как-нибудь, улыбнулся. Покажете? Покажу, конечно же, отчего бы и не показать, улыбнулся акульей улыбкой, отчего адвоката заметно перекосило. Схожу за записями, в самом конце разговора, когда осталось только попрощаться и разбежаться в стороны, адвокат, наконец-то, решил озвучить то, что я от него давно ждал, вопрос об отчислениях. В этом вопросе уперся намертво, ни на чьи уговоры не поддался, и в результате настоял на своем. Будет открыт на мое имя личный счет, на него и начнут капать перечисления. Начнут, никуда они не денутся. Ну а то, что я по молодости лет пока не смогу деньги со своего счета снимать, ерунда. Пусть копится. Ну а теперь осталось обговорить мое вознаграждение. Александр Карлович довольно оглядел нас с отцом и выпрямил спину, сел прямо. Вся вальяжная расслабленность с него в один миг слетела. Ох, чую, придется нам сейчас с ним крепко пободаться. К счастью, основной удар принял на себя отец. Не дал обобрать молодого и неопытного изобретателя, покорителя небесных просторов. Это не для красного словца, это я на самом деле прибегал к подобным словосочетаниям, чтобы эту акулу адвокатскую подвигнуть на уступки, чего и добился, в конце концов. Больше, конечно, усилиями и стараниями папеньки, но и сам руку приложил. И уже совсем под занавес, когда мы даже из кресел выползли, когда уже руки на прощание друг другу пожимали, присяжный поверенный или стряпчий, как его здесь называют, поинтересовался. «А, кстати, молодой человек, вы куда думаете дальше пойти учиться?» Пока я раздумывал над ответом, папенька решил ответить за меня. «В Михайловское, конечно, по моим стопам, согласно семейной традиции. Помилуйте, Дмитрий Игоревич, ну какое, прости господи, военное училище. Молодой человек подает такие прекрасные надежды, Да он просто обязан стать инженером. Александр Карлович доверительно наклонился вперед и слегка понизил голос. Знаете, князь, полученные от вас сведения об этом вот изобретении показались мне настолько интересными, что я не поленился, изучил тщательно этот вопрос. И с полным правом теперь могу сказать, его ждут великие открытия, и он, я в этом совершенно уверен, поверьте моему богатому адвокатскому опыту, очень скоро прославит вашу фамилию на весь мир. Пока отец моргал и открывал рот, стряпчий обратился ко мне. Не так давно был во Франции, на съезде ассоциации адвокатов. Так там при столичной политехнической школе открыли курсы воздухоплавания. Случайным образом поинтересовался и узнал, что они по окончании сих курсов выдают дипломы или патенты, позволяющие управлять воздушными аппаратами на законных основаниях. Может быть, это как раз именно то, что вам нужно на самом деле. Будете учиться инженерному делу в престижном учебном заведении и заодно на эти курсы поступите, и станете первым русским авиатором, ведь у нас, в России, пока нет ни одного, я прав, прошу прощения, Александр Карлович, но это дело личное, и касается оно только нашей семьи, строгим тоном произнес отец, разумеется, включил обратную поверенный, с хитрым прищуром посмотрел на меня, удовлетворенно улыбнулся и встал на ноги, разрешите откланяться, спешу заняться нашими общими делами, пока отец провожал ушлого адвоката, я быстро-быстро прошмыгнул на кухню и через дверь черного хода выскочил на улицу. По дороге чуть не сбил с ног Клашу, чудом увернулся, не выбил у нее из рук явно тяжелый бак с чем-то горячим. Вот был бы номер, если бы содержимое этого бака на себя вывернул. Не могу я сейчас в душной комнате находиться, не могу. И отец с разговорами точно пристанет, опять про училище свое долдонить станет. Потом начнет мозг выносить, мол, откуда это у меня столько изобретений оказалось. И вряд ли поверит в проснувшиеся вдруг возможности. А что, было бы здорово сослаться на появление подобных после фееричного падения с крыши. Ударился головой, упал, потерял сознание, очнулся, гений. Да, прошелся по саду, покормил ненасытных комаров, соловьиного пения в ночи наслушался. И на сердце спокойно стало, умиротворение наступило в душе. Дурную кровь, потому что комары выпили. Тем же черным ходом вернулся в дом. Поднялся в свою комнатку и засел за чертежи, и пока не закончил рисовать, спать не ложился. Уже под утро, когда робко зачирикали птахи с просонок, когда утренний туман опустился на оконный отлив, только тогда я довольно вздохнул, потянулся и отложил в сторону карандаш. Готово, теперь можно и поспать, да только спать мне не дали, только прилег и глаза закрыл. Так буквально сразу же и разбудил дядька громким стуком в дверь. Погнал на зарядку по установленному мной же лично распорядку. Потом непременные водные процедуры и плотный завтрак, но уже в составе семьи. Мачеха старательно игнорировала мое присутствие, делала вид, что меня в столовой вообще нет. Но когда отворачивался в сторону, то нет-нет, а чувствовал на себе ее давящий взгляд. Поймать ее за этим делом не получилось, успевала отвести глаза в сторону. Похоже, что-то в нашей семье за эти сутки переменилось. Старшая из сестер лениво ковыряла вилкой в тарелке, за что заработала от родительницы справедливое и раздраженное замечание. Младшей было не до чего, кроме каши. Воевала она с ней упоенно, и время от времени побеждала каша. Сразу после завтрака состоялся разговор с отцом. Про мои изобретения вопросов не последовало. Больше про новое строительство говорили и мои дальнейшие планы на жизнь. Что сказать? Правду, сказал. На планер мы привилегию заявили. Ну и какой смысл снова к его постройке возвращаться? Удивился, когда отец меня начал усиленно подталкивать к новому строительству. А почему бы и нет? Настаивал на своем отец. Одно крыло у нас есть. Немного обгорело, так это пустяк. Все узлы кузнецы за день обещали восстановить. Плотники скелет ангара подготавливают. Управляющий слово дал, что за сегодня каркас соберут, останется крышу настелить и стены обшить. 2-3 дня, и будет у тебя новый ангар лучше прежнего. Да ты не рад, я смотрю, что случилось-то? Да рад я, рад. Ангар – это хорошо, замечательно просто. Но строить такой же точно планер не хочу. Зачем? Построим быстро, начал перечислять доводы отец. Уверены, что летать будет. Понял, что мне эти доводы до лампочки. Замолчал, нахмурился. Дверь скрипнула, приоткрылась, Дарья Александровна заглянула, что-то сказать хотела. Да отец не позволил. «Дарьюшка, я занят». Та сообразила, что не до нее сейчас и быстренько ретировалась. После непродолжительного молчания отец все-таки спросил: «Ты что-то другое задумал?» «Задумал, сел поудобнее, поосновательнее, даже спину постарался выпрямить, чтобы с отцом на одном уровне глазами оказаться, и рубанул от души: «Мне нужен мотор от мотоколяски, и будет у нас не планер, что по воле ветра летает, а самолет, и будет он летать сам по себе, в любую сторону, сможет снижаться и набирать высоту сам, без веревки и лошадей, от автомобиля», привычно поправил отец и спохватился: «Дошло, видать, что, какой мотор тебе нужен, ты соображаешь, что говоришь, да таких автомобилей в губернском городе раз-два и обчелся, раз-два», повторил, «а в столице сколько, десятки, это сейчас, а через полгода, год, сколько, сотни, тысячи, а мой самолет будет один такой не только на губернию, а на всю империю, чуешь размах, а тебе, смотрю, наглости не занимать, да, сынок, чую, чую, да не размах, а нашу кровь в твоих жилах, уверен, что построишь такой самолет, вижу уже, что уверен, да, кто бы думал», отец помолчал, потер пальцами лоб, поднял на меня глаза, «без веревки и лошадей, говоришь, видел я такие во Франции, видел, и даже лично с изобретателями разговаривал, с самим господином Вуазином встречался, и ты себя вровень с этими иностранцами ставишь, подумаешь, иностранцы», рассмеялся весело, «Вуазину с его этажерками до моего самолета как до Пекина рак, ой, Николай», погрозил мне кулаком отец, «следи за языком, не дай бог сестренки услышат, стыда не оберешься, да и не нужно им такие слова знать, ладно, ладно, так могу я на мотор рассчитывать, можешь, постой, а ты откуда про этажерки знаешь, или в газетах прочитал», увидел мои утвердительные кивки головой, успокоился, «говори, какая тебе от меня помощь нужна, пошло дело», заинтересовался отец, «а если бы не продемонстрированный ранее планер, то вряд ли получилось бы его вообще убедить, да и тут он не до конца мне поверил, я же вижу, просто хочется ему, чтобы сын себя показал, достиг чего-то, вот и помогает, как может, нужно этим пользоваться», и я достал из кармана сложенные листочки чертежей, «смотри», расправил бумагу на столе, разложил квадратом, «начнем вот с этого, этим нужно будет плотников озадачить, пусть сразу начинают нужное количество заготовок пилить, технологию Емельян Федотыч отработал, справится, ишь ты», восхитился отец, перебил меня на полуслове, «и где только успел слов таких нахвататься, технология, отработал, так Степан во всем виноват, он мне учителей из города привез, они-то и научили», усмехнулся, «ну-ну, кстати вспомнил, об учителях», остановил меня жестом отец, «ты долго еще собираешься мои деньги на ветер выбрасывать, ладно бы и впрямь учился, а то одно горе, в лучшем случае всего два дня в неделю занимаешься, так сам же видишь, времени на все не хватает», попытался отбояриться, «не вышло, а на это времени хватает», показал на бумаге отец, «это другое», ответил, «чтобы хоть что-то сказать, решай, или ты учишься, или прекращаешь выбрасывать на ветер мои деньги, договорились, день на раздумья тебе хватит, хватит», кивнул, «ладно, не кисни, что ты там дальше наметил, показывай, изобретатель, новый самолет мы собрали за полторы недели, большая часть этого времени ушла на поездки в город за нужными деталями, что-то купили, что-то заказали в механических мастерских, ну и в депо на станции, конечно, там собрали редуктор, передавать крутящий момент с помощью двух шестеренной цепи, как это было на мотоколяске, я не собирался, если уж делать, так делать надежно, но при этом понимал, что до настоящей надежности нам ой как далеко, тут столица нужна, ее заводы, из города же привезли и бензин, для его хранения вдалеке от всех строений поставили отдельную сараюшку, небольшую, буквально 3×3 широких шага, чтобы только развернуться внутри можно было, назвал лабораторией, чтобы важности делу придать, местные впечатлились, родичи тоже, винт выстругивал сам, сам же и профили вычертил, на глазок, из памяти почерпнул нужные знания, кстати, там же, в городе, в скобяной лавке наткнулся на металлическую линейку, каково же было мое удивление, когда ее на прилавке увидел, да у меня даже руки задрожали, Николай, ты чего, наклонился ко мне отец, случилось что, все хорошо, улыбнулся, теперь все будет просто отлично, давай еще вот такую штуку купим, любезный, и вот эту линейку приложи к нашим покупкам, согласился отец и распорядился тут же, и посчитай все вместе, линейку, даже название уже есть, а я-то, дурень, намеревался здесь метрическую систему проталкивать, В москательной лавке углядел белый шелковый шарф и тут же загорелся покупкой. Вспомнил виденную когда-то хронику этой эпохи. Решил, почему бы и нет, и тоже отложил в сторону. К коричневой кожаной куртке с квадратными накладными карманами, будем покупать. Присмотрел и кожаную кепку, приказал положить к остальным покупкам. «Это-то тебе зачем?» – изумился отец, ощупывая пальцами скользкую белую ткань. «Ладно, куртка, с ней понятно, чтобы ветер не продувал. Это я на себе испытал. А шелк для чего? Чтобы шею не натирало. Шарф себе сделаю. Еще чего не хватало, сам он сделает». Делальщик нашелся. «Горничной скажешь, она сошьет». «Уяснил, уяснил», согласился. «Александре отдать?» «Можешь и Александре», усмехнулся с хитрой ухмылкой отец. «Смотри, сын, принесет в Подоле, что делать будешь?» Оба покосились на стоящего тут же продавца, усиленно делающего безразличный вид. «Да что продавец, он еще не то слышал. Плевать». А отцу ответил, «Правда», голос все-таки понизил. «Да я еще ни разу». «Что, правда, что ли?» Не поверил отец, и тут же решил приободрить. «Ничего, не тушуйся, у тебя впереди все, и открытия новые, и первые испытания». «Какие волшебные слова, а как звучат, а?» Стоящий на лугу самолет у понимающего человека мог бы вызвать оторопь и недоумение. «Но откуда он тут возьмется, такой человек? Нет его, а есть я, и меня моя конструкция, в общем-то, устраивает». «Да, не успели доклеить кабину, покрасить и отлакировать все деревянные детали, но это все можно и в процессе доделать. Сейчас, главное, проверить, как она себя в работе поведет. Держите его за хвост крепко», — скомандовал помощником и потянулся к тумблеру. Включил зажигание. «Есть контакт», сам же и винт прокрутил, и отскочил в сторону, когда тот провернулся. Мотор чихнул, из выхлопного патрубка пыхнул синий клуб дыма и повис. Потек вниз истончающийся на глазах струйкой. Еще раз, чих, пых, и мотор схватился, затарахтел прерывисто, словно швейная машинка. Выхлоп ударил в траву, расползся по земле облачком. «Держите крепче, не отпускайте», — рявкнул на пооткрывавших рты помощников и полез на пилотское сиденье. Застегнул ремни, поерзал на сиденье, уселся, поставил ноги на педали. «Поехали», — глава 17. Плавно добавил обороты моторчику. Тот затарахтел чаще, револьверная трескотня холостых сменилась на рабочую пулеметную, цилиндр глушителя тут же нагрелся, от него ощутимо потянуло жаром раскаленного металла. Заметное глазу вращение пропеллера слилось в прозрачный круг, тугой поток набегающего воздуха ударил в грудь, лицо заставил прищуриться. Через кожу пропитанной касторкой куртки пробиться не смог и юркой змейкой тут же скользнул под воротник, засвистел в ушах. Попытался скинуть с головы приобретенную в городе кепку. Не вышло, она у меня козырьком назад надета, еще и натянута на голову очень плотно, по уши. Все хорошо, одно плохо, и почему я про очки забыл? Оглянулся назад, увидел направленные на себя напряженные взгляды, побаиваются люди рычащего чуда. Отец стоит чуть впереди всей этой толпы, прямой, как струна. О, и мачеха здесь, не выдержала, сюда же подошла. Что-то сомневаюсь я, что ее любопытство привело. Скорее, за мужа переживает, не дай Боже, снова полезет в эту бесовскую повозку. Случись чего, и останется она без средств к существованию. Или немного не так, точнее будет сказать, без привычных средств. Ладно, пора, небо зовет. Толкнул ручку от себя, задержал ее в таком положении, левой дал отмашку добровольным помощникам, мол, отпускайте. Те и отпустили хвост самолета, сразу же нырнули под стабилизатор, упали ничком, головы руками прикрыли. Как мне хотелось бы сейчас, чтобы мощный мотор неудержимо поволок самолет вперед, в небо, чтобы от навалившихся перегрузок снова, как в той еще жизни, потемнело в глазах и стало трудно дышать. Мечты, мечты. Но сердце все равно сладко заныло в предвкушении предстоящего полета. Медленно покатился по лугу. Скорость начала понемногу увеличиваться. Быстрее, еще быстрее. Ворохнулось сомнение, а хватит ли выкошенной части луга для взлета, тут же и задавило это постыдное чувство. А впереди уже отчетливо видна граница, разделяющая скошенную часть луга и девственную, нетронутую. Поймал себя на том, что непроизвольно в спинку сиденья вжался, и рассмеялся в голос, и тут же пожалел о своей опрометчивости. Упругий, словно резиновый, воздух тут же раздул щеки, заставил задохнуться. Поспешно наклонил голову, прижал подбородок к груди, откашлялся, и все равно улыбнулся. Подумаешь, в траву воткнусь, ничего со мной на таких скоростях не случится. Что точно жалко будет, так это самолет.